алкоголизм и обжорство. Не есть проще, чем не пить. Какое отношение пьянство имеет к пищевым нарушениям? Во-первых, схожи корни проблемы. Во-вторых, на примере особенностей решения проблем с алкоголем на каждом уровне станет еще понятнее, каковы их обитатели и как по-разному решаются проблемы на каждом уровне. Я достаточно серьезно изучал проблему алкоголизма и успешно его лечил, поэтому еще и на этом примере покажу, как уровень сознания человека влияет на методы решения проблемы. Фиолетовый вариант кодирования может выглядеть в виде ритуала, где пациент вдыхает дым из костра, который является продуктом горения березовых поленьев и насыпанного на них сахара. Пока чудак вдыхает, целитель что-то бормочет себе под нос, держа голову алкостраждущего между своими ладонями на расстоянии 3-5 см от своей головы, что усиливает эффект волшебства, так как тепло рук шамана принимается за биополе, целебные лучи, что угодно. После процедуры человеку дают выпить 50 мл водки, его сразу выворачивает, после чего он понимает, что пить ему больше нельзя. Биополе у целителя мощный, костер неспроста. Как бы чего ни вышло, многие целители не заморачиваются на заучивание длительных молитв или заговоров, а просто шепчут набор случайно приходящих в голову слов. Эффект одинаковый. Это каша из топора, где топор — ритуал, а настоящие ингредиенты здесь просты. Береза и сахар при горении выдают химическое соединение, которое при взаимодействии с этиловым спиртом в организме приводит к отравлению, проявляющемуся в виде сильной рвоты, скачка давления, что и создает обычный условный рефлекс, как у собаки Павлова. Причем весьма нестойкий. Фиолетовое мышление превратит комбинацию из дыма, биополя целителя в кавычках и загадочного шепота над его головой в магическое действие, запрещающее пить. На Красного и других алкоголиков подобная процедура произведет обратный эффект. После того, как Красный отойдет от рвоты, он, если и не догадается про сахар с березой, то точно почувствует ложь, и в этот же день уйдет в загул, презирая запреты целителя и ломая условные рефлексы на зло родственникам, которые его отправили к шарлатану. Синий и оранжевый окончания процедуры не дождутся, просто уйдут. Аналог той же самой церемонии, эффективный уже для синих, проводится в клиниках, где вместо дыма клиенту незаметно дают препарат Антабус или Тетурам, потом позволяют выпить результат такой же, как после фиолетового костра. Тебя выворачивает, а строгий доктор в белом накрахмаленном халате научно обосновывает связь твоей рвоты с успешно вживленным противоалкогольным чипом. В советские времена страна была устроена по принципу синего уровня, и сознание большинства граждан было синим. Пили в СССР немало. Самым эффективным методом лечения алкоголизма был метод эмоционально-стрессовой терапии, изобретенный Довженко, который на каком-то интуитивном уровне без знаний ОСД связал ценности советского человека, приверженность идеи, процедура ради нее самой, последовательность в исполнении плана, синий уровень в СД, с запретом на употребление алкоголя. Я недолго применял этот метод, хотя и являюсь почетным лауреатом премии имени Довженко, так как понял, что его эпоха ушла вместе с Советским Союзом. Действие некогда успешного метода улетучивалось и к 2000 годам потеряло актуальность. СД четко объясняет данный феномен. Метод синий, большинство населения на синем уровне, все работает. Нет конфликта между методом лечения и человеком. После распада СССР страна вошла в кризис и откатилась на красный уровень. Общество расслоилось на фиолетовые и бежевые слои. Появилось много красных, поэтому кодировка по методу Довженко перестала быть эффективной даже для синих, находящихся в фиолетово-красной атмосфере. С красными сработает гипноз, классический НЛП, эриксоновский. Но только если авторитет врача неоспорим, и это удалось доказать в словесной перепалке, борьбе взглядов. Если не получилось тонко осадить красного, лучше вообще не браться за лечение. Он должен прочувствовать, что врач сильнее, хитрее, умнее его, тогда красному легко будет подчиниться авторитету, и тяга к алкоголю будет побеждена. Оранжевому нарциссизм мешает реально оценить свои возможности. Человеку кажется, что зеленый змей — не реальная угроза, а ручное животное. Помнишь, как рассуждает на этом уровне человек о целях? «Если я чего-то не имею, то только потому, что недостаточно этого захотел». Великолепная установка. Человек уверен в себе, но только не в случае с алкоголем и наркотиками. Тут вера в свою несокрушимость играет на стороне опасных пристрастий. Зато если решать проблему вовремя, можно избавить оранжевого от запоев. Это значит, что после условного срока просыхания, о котором вы договариваетесь, без всяких запретов, а лишь с учетом важности репутации и соблюдения договоренностей с равным, человек может научиться выпивать умеренно. На оранжевых и красных не действуют ни магические, ни медицинские церемонии, с ними работает только убеждение. Но здесь неизбежна тонкая игра на грани фола, где врач сначала должен продемонстрировать свой профессиональный уровень, противодействуя манипуляциям клиента, который попытается смутить своим авторитетом, обесценить метод лечения, взять на слабо или попросту подкупить. «Возьми деньги, жене скажи, что ты меня вылечил. Если ты прошел его тесты, то, зная ценности оранжевого и красного уровней, статус, профессионализм, репутация, авторитетность, сила, понимаешь, что уже одна гордость поможет победить пьянство. А на бежевом и зеленом уровнях вообще нет запоев. Почему мы говорим об алкогольной зависимости, а не сразу о методах работы с ожирением? Я хочу, чтобы была понятна взаимосвязь эффективности методов и уровня сознания. Имея знания ОСД, можно перемещаться на уровень, соответствующий максимальной эффективности решения проблемы. Для фиолетовых с их традиционным культом застолий, идеей, что внешность менее важна, чем душевность, приверженность обычаям и хозяйственность, результативность современных систем снижения веса, в которых заложены мотивационные категории синего, оранжевого и зеленого уровней, приближена к нулю. Красный и фиолетовый никогда не будут считать калории, но это легко будет для синего. Нет эффективного метода для фиолетовых. Поэтому придется сделать шажок вверх на красный уровень, где этот метод есть. Он в твоих руках, буквально. Ты его читаешь. Мотивация к красоте актуальна только для красных и оранжевых.